Глава 75. Марина. Когда Сашка ушел, попрощавшись сначала со мной, а затем с девочками, я погрузилась в состояние, похожее на анабиоз. Мыслей толком не было, да и чувств тоже. Я будто ослепла и оглохла от боли, онемела от слишком громкого крика, которым пыталась дозваться до бесконечной пустоты, не отвечающей, сколько в нее ни ори. Одна. Опять одна. Впрочем, что меня так удивляет? Я всегда была одна. Хоть и кощунство думать подобное о родителях, но они, пусть и были для меня близкими людьми, никогда по-настоящему не понимали и не поддерживали. Точнее, поддерживали, но только то, что их во мне устраивало. А то, что не устраивало, например, моя любовь к бесполезному рисованию или чтению фантастики и фэнтези, пытались искоренить. У меня не было шансов выбирать по жизни то, что мне по-настоящему нравилось. По сути, Сашка стал первым, что я выбрала сама. Он был моим миром, почти вселенной. Я вертелась вокруг него, как планета вокруг солнца, а потом мое солнце вспыхнуло и погасло, сначала опалив меня жаром ярости, а потом заморозив внутренним холодом. Холод шел не от Сашки, а от меня самой, изнутри подпитываемый разросшимся до огромных размеров обидой и разочарованием, что солнце оказалось не более, чем сгустком яркого горящего газа. Я сошла с орбиты, потеряла вектор, замучилась сомнениями. И до сих пор мучаюсь, пытаясь найти точку опоры и определиться. Помог ли мне уход Сашки? Я ведь знала, что он делает это ради меня, сам говорил. Но, увы, пока не работала. Я только чувствовала себя еще более несчастной и одинокой, чем была даже вчера. Масло в огонь подливали и девочки, откровенно надутая Вика и ничего не понимающая растерянная Дашка. Из-за того, что усыплял их сегодня не Сашка, а я, они заснули на час позже, совершенно меня умотав. Хотя я вроде бы делала все то же самое, что и он, однако Даша лупила глаза, скакала по кровати, хохотала и пыталась играть со мной в ку-ку, прячась под одеялом. Вика молчала, но ее тяжелый несчастный взгляд действовал на меня не хуже гвоздя, вбиваемого в голову молотком. В результате, когда я около 11 вышла из детской, мне захотелось сесть на пол и расплакаться. Я с трудом дошла до спальни и застыла в дверях, сразу заметив купленную сегодня куклу. Маленький Северус Снейп стоял на прикроватной тумбочке и смотрел на меня в ответ. Я до сих пор не вытащила его из упаковки, боялась испачкать. Мало ли, что придет в голову Даша. Куклам у нее была своеобразная любовь. Она любила отрывать им конечности и распихивать по разным машинкам. В этой одна нога, в этой другая, а вот здесь голова и рука. Снейпа мне было жаль, и я оставила его в упаковке. И было в этом, наверное, что-то символичное. Нашу с Сашей возможность помириться и быть вместе, простив друг другу все ошибки, я тоже никак не желала распаковывать, вновь боясь запачкаться.